Бержере, корпя над своим «Вергилий мореход», использовал едва лишь малую частицу этой поэтической энциклопедии. Овидий, работая над «Метаморфозами», проявил себя как настоящий ученый-мифограф, а его «Фасты» остались неоконченными, потому что в ссылке в варварских томах у него не было под рукой научных трудов. Средневековая наука была беспорядочна и фантастична, однако поэты почитали своим долгом постичь ее. И «Божественная комедия» в равной степени насыщена вдохновением Данте, как и знаниями поэта о современном ему мире. Свои знания о мире он выразил и в «Пире», поставившем его в один ряд с ученейшими людьми того времени. Гуманизм приучил поэтов пользоваться материалами, почерпнутыми из книг, даже для выражения наиболее личных, интимных чувств. И при чтении каждого стиха, написанного в ту эпоху, мы сначала видим руку, тянущуюся к книжной полке, и только потом бумагу, чернильницу и перо. Мильтон издал учебник латинской грамматики, логику, историю Англии, теологический трактат «De Doctrina Christiana», собирал материалы для большого латинского словаря. В Европе XVII-XVIII веков, это века поэтов, разрабатывавших темы, требовавшие предварительного изучения, и даже Ла Фонтен, единственный, может быть, настоящий питомец школы бездельников, имел репутацию добросовестного исследователя природы. Романтизм освободил от обязательной учености, по крайней мере, лирику, благодаря чему нынче никто из пишущих эротические стихи или стихи с настроением, например, о дождливом дне, не изучает литературу предмета, не составляет реестр метафор и воздыханий, служивших поэтам прошлого. Однако и романтизм не предоставил поэтам права на невежество. Мицкевич получил великолепное образование, позволившее ему с одинаковой легкостью читать лекции по латинской литературе в Лозанне и по славянской в Коллеж де Франс, а его написанную по латыни оду в честь Наполеона III вполне можно поставить в один ряд с латинскими стихами гуманистов XVI века. Красинский хорошо знал историю и философию. Словацкий не черпал своих знаний из элементарных справочников. Все выдающиеся поэты обладают основательной умственной культурой. Это ощутимо у Воспянского, до самых глубин продумавшего историю Польши и античность, и у Каспровича, возглавлявшего университетскую кафедру. Это только среди литературных однодневок, без всякого будущего, встречаются пустоголовые экземпляры. Стефан Жеромский на страницах «Снобизма и прогресса» возмущался невежеством польских кубистов, футуристов и экспрессионистов, а 10 лет спустя какой-то стихоплет отвергал французских «Бодлеров», неспособный уважать художника, чье имя, наверное, знал только понаслышке. На всякого, кто раскроет том стихов Аполлинера, сразу же пахнет густым чадом эрудиции, эрудиции необычной и запутанной, добытой автором алкоголей в те бесчисленные часы, которые он проводил в Национальной библиотеке, ибо он вовсе не просидел всю жизнь в кабаке, как это воображают его теперешние почитатели. «Поэт за работой» — такова подпись под портретом Эмиля Верхарна кисти Рейсельберга. Склоненный над рукописью поэт, на столе открытая книга, в глубине библиотека. Некогда роман совершенно не нуждался в подготовительной работе. В те беспечные времена, когда Гелиодор писал свою «Эфиопику», а Лонг складывал очаровательную идиллию Дафнис и Хлоя, и позже, когда создавались книга о Магеллоне и книга о Мелюзине, и, наконец, в пору потрясающих любовных историй, от которых помутилось в голове у рыцаря из Ла-Манчи, роман рождала ничем не сдерживаемая фантазия, обогащенная перемешавшимися воспоминаниями прочитанного и подслушанных сказок, рассказов, вечерних бесед. Словом, роман рождался из бесчисленных мотивов, круживших по свету по всем дорогам, где только ступали люди. Но в этой чаще нелепости и вздора появлялся иногда художник, которому удавалось сквозь дебри проложить тропинку к настоящей красоте. Это были исключения. От подавляющего же большинства тогдашних романов явно отдавало ярмарочным балаганам. Небылицы, называвшиеся в XVIII веке в Польше романами, были смешны и постыдны. Роман зажил новой жизнью благодаря писателям, не пренебрегавшим этой презираемой литературной формой и превратившим ее в предмет серьезной художественной работы. Они внесли в роман психологию, изображение быта, проявили верное чувство истории, обогатили роман мыслью общественной и философской, согрели его настроением, облагородили стилем. Ричардсон, Филдинг, Голдсмит, Стерн, Вальтер Скотт в Англии, Лесаж, Прево, Бернарден де Сен-Пьер, Шодерло де Лакло, Руссо во Франции, великий Сервантес в Испании, в Германии Гёте, Вертер, Вильгельм Мейстер, избирательное сродство доказали, что роман может быть произведением искусства и произведением мысли, если за него берется художник, и если у этого художника есть что сказать. Явились Бальзак и Стендаль, Теккерей и Диккенс. Тронулись вешние воды XIX века. Флобер, Доде, Золя с тысячами более мелких притоков показали миру жизнь Франции. Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский, взрыхляя по пути черноземную тайну русской души, образовали могучий поток северных вод. Волнами Вислы наплыли Сенкевич, Прус, Жеромский. Скандинавские страны заявили о себе прозой Гамсуна, Бьёрнсона, Сельмы Лагерлёв. Сразу же изменился ландшафт европейской литературы. Где еще совсем недавно высились гордые замки, башни из слоновой кости, храмы мечты поэтов, выросли здания в новом стиле, простые и повседневные, шумные поселения человеческих душ всех эпох и сословий. Короли, рыцари растворились в толпе обыкновенных людей из мастерских, лавок, с биржи, с чердаков, из сточных канав. Знатных дам едва можно было различить в толпе простых женщин, подвластных тому же самому чувству любви, что томило, и сердца аристократок. Женщин, которым в салоны литературы ранее доступ был закрыт. Роман поглотил эпопею, дидактическую поэму, идиллию, жанры, отвергнутые современными поэтами. Однако роман перенял от этих жанров много композиционных приемов, мотивов, персонажей, настроений. Роман вторгся в область истории, социологии, философии и начал питаться всеми соками организма мира. Вопреки возникшим с некоторого времени разговорам об упадке романа, он не перестает оставаться главным литературным жанром нашей эпохи. Даже род прекрасной Мелюзины, и тот не вымер окончательно, и потомство благородной королевы Банялуки из восточной страны, облаченная в новые одеяния, повторяет свои приключения на страницах романов, предназначенных, так же, как и те, для писарей и горничных. Но они уже не относятся к настоящей литературе, и никакой Мартин Сенник, никакой Иероним Мордштин не обеспечит им места в учебниках литературы.